И что они собой представляют? Сплошные чудеса. Настоящая тысяча и одна ночь. А он в самом центре событий. Ну, а я что говорил? Очень по-человечески. Уверенно, он сам их и написал. Часть вторая. Смех Мерлина. Глава первая. Работал Юрген Линд не торопясь, а потому на доведение до ума «Un hommage à Robert Goudin» потребовалось больше времени, чем мы предполагали. И прошло почти 3 месяца, прежде чем Айзенгрим, Лизл и я отправились в Лондон, чтобы посмотреть, что же получилось. Из вежливой формулы приглашения вытекало, что критика приветствуется. Айзенгрим исполнял в фильме главную роль, а Лизл возложила в предприятие немалые деньги, предполагая через 2-3 года вернуть их с хорошими процентами. Но, я думаю, все мы прекрасно понимали, что если начнем критиковать Линда, то особого восторга это не вызовет. И тем не менее приличия были соблюдены. Мы редко путешествовали втроем, но если это случалось, то не обходилось без препирательств, где остановиться. Я предпочитал небольшие приличные отели. Лизл была согласна на любой, лишь бы он назывался «Риц» — национальное пристрастие. Айзенгрим предпочел «Совой». Швейцарский предприниматель Цезарь Риц, умер в 1819-м, был основателем сети роскошных отелей, носивших его имя. Апартаменты, которые мы заняли в «Совое», точно соответствовали вкусам Магнуса. Стиль интерьера относился к началу 20-х годов, и с тех пор здесь ничего не менялось. Комнаты были большие, а стены выкрашены в самый унылый из цветов, какими пользуются декораторы — серовато-белый. Под потолком в гостиной зеркало в раме шириной не меньше 9 дюймов. Электрический камин с модерновыми завитушками исторгал при включении тяжелый запах подгоревшей пыли, наводивший на мысли о мышах. Громоздкая и неуклюжая мебель в стиле 20-х. Окна выходили на улочку, которая, по моим меркам, не тянула и на переулок, и даже Лизл называл ее не иначе, как «драная улица». Это шутливое название, по-английски «Main Street», призвано вызвать ассоциации с главной улицей «Main Street» 1920, названием романа американского писателя Синклера Льюиса о жизни в провинциальном городе. Но... К нашему изумлению Магнус изрек, что никто, считающий себя джентльменом, никогда не смотрит из окна. Что он мог знать о тонкостях аристократического этикета? Там была невероятных размеров спальня для главы семейства, и Магнус оккупировал ее, сказав, что вторую кровать в ней может занять Лизл. Моя комната довольно большая, но, конечно, куда меньше, располагалась ближе к ванной. Сие заведение поражало архаичным великолепием. Стены выложены чуть ли не римской плиткой, ванна вровень с полом и гигантское биде. Это великолепие стоило в день столько, что я вздрогнул, даже разделив эту цифру на 3, но предпочел помалкивать, рассчитывая, что долго мы здесь не пробудем. Я не скупердяй, но думаю, что благопристойная бережливость приличествует даже очень богатым, таким как Лизл. К тому же я достаточно знал нравы очень богатых, чтобы понимать, мне придется заплатить ровно 1/3 и не пенсом меньше. Магнус относился к своей новой роли звезды, хотя всего лишь и звезды отдельной телевизионной постановки, без капли юмора, что мне представлялось нелепым. В первый наш вечер в Лондоне он настоял, чтобы Линд и его команда пришли к нам в гостиную закусить. Закусить! Да от такой закуски не отказались бы Соломон и царица Савская. Увидев все это, расставленное на столе официантами, я невольно погрузился в мрачные расчеты, сколько составит 1/3 стоимости сей роскоши. Кусок в горло не полезет, таким было мое первое впечатление. Другие, однако, ели и пили без всякой меры, и не успели они войти в номер, как начались намеки на то, что хорошо бы услышать продолжение истории, начатой Магнусом в Зоргенфрее. Мне тоже хотелось продолжения. А поскольку было очевидно, что за эту историю мне придется дорого заплатить, я... преодолел сомнения и позаботился, чтобы получить свою долю на этом пиршестве. Просмотр «Оммаж» был назначен на следующий день на 3 часа. «Прекрасно», — сказал Магнус. У меня утром будет время совершить маленькую сентиментальную прогулку. Вежливый интерес Инджестри и деликатно-любознательное прощупывание по каким местам?